Глава 20. Какой-то не такой кот. «Парни, хватит!» — взмолился Леха. «Мы его не догоним, да и вообще место тут какое-то странное. Это ж какой тут должен быть дом, чтобы в нем был такой коридор? И зачем коридор без дверей? Давайте лучше вернемся, а? Ну просто подберем кота и свалим отсюда, пока нас не хватились и гуси не прочухали, что нас на месте нет». Роман и Сергей переглянулись. Леха с его трусоватостью и осмотрительностью мог сильно раздражать, но сейчас, похоже, он был прав. «Да, чё-то мы увлеклись. Берем кошака и валим отсюда», — решил Сергей. «Хватит с нас и говорящего кота». «Точно, разворачиваемся», — подытожил Роман. Они поспешили назад, через некоторое время обнаружив оставленный сверток с котом, а потом и все брошенные Лехой сумки. «Кошака я возьму», — решил Сергей. «Странно. И чего ты, Леха, все гундел, что он такой тяжелый?» «Да потому что он и есть тяжелый», — недовольно процедил Алексей. «Хорош», — рыкнул Роман. «Давайте быстрее, а то и правда нарвемся на кого-нибудь. И сдалась нам эта лиса. Надо было давно валить по-быстрому». Они пробежали до конца коридора, с облегчением обнаружив, что дверь в него так и осталась приоткрытой. Осторожно прокрались мимо лестницы и прошли дальше, к гаражу. «Ну, теперь осталось совсем немного», — выдохнул Роман, толкнул двери в гараж, которые оказались незапертыми. «Они тут вообще мышей не ловят», — довольно хмыкнул он, добравшись до машины. «Ты не расслабляйся раньше времени», — остерег его Сергей. «Нам еще ворота открывать. Лех, ключи от тачки где?» «У меня. Сейчас достану. А вы давайте ворота открывайте». Роман передал Сергею, уже закинувшему сверток с котом на заднее сиденье, электрошокер, а сам забрал у него топор и отправился к гаражным воротам сбивать замок. «Ну, свезло нам! Тут ворота закрыты только на засов. Сейчас я его уберу и уезжаем», — обрадованно сообщил Роман, отпирая ворота. Он толкнул тяжеленную створку. «Ну, чего ты там возишься?» Сергей, когда-то прошедший курсы экстремального вождения и во всех мероприятиях приятелей, которые требовали быстрого сматывания удочек бывший заводилу, уже сел за руль. Леха устроился рядом, предусмотрительно пристегнувшись. Теперь они оба выжидающе уставились на Романа, который в сумеречном свете, царившем в гараже, пытался открыть створки ворот. «Ром, ну чего ты застрял? Неужели же трудно ворота открыть?» «Ничего не понимаю», — пропыхтел Роман, толкая створки изо всех сил. «Не могу!» «Чего ты там не можешь?» — сердито уточнил Сергей, хорошо понимающий реальную силу приятеля. «Да открыть не могу! Уже все по периметру осмотрел, никаких других запоров и замков нет, а ворота не открываются». «Леха, поди, помоги ему!» — велел Сергей. Проворчавший что-то невнятное, недовольный Леха выбрался из машины и дошел до Романа. «Ну, давай вместе!» Они уперлись в створки вдвоем, но это ничего не дало. «Может, тут какой-то электронный замок? Ну, магнитная фигня», — предположил Леха. «Да может. Ладно, давай еще разок попробуем. Только еще Серегу позовем, может, с ним получится». Серега, вызванный из-за руля, сердито сплюнул, прошипев что-то крайне раздраженное, подошел к приятелям, уперся руками, как и они, и створки начали поддаваться. «Наконец-то!» — в разгоряченные лица вдохнул свежий ветер, зашелестели деревья, трава. «Тут дворик какой-то внутренний. А вон там выезд», — сообщил Сергей, выглянув из гаража. «Все, линяем». Они спешно вернулись к автомобилю, распахнули дверцы, и тут им померещился странноватый звук с заднего сиденья. «Чего-то мы кота давно не проверяли», — спохватился Сергей. «Ром, посмотри, не надо ли его еще увязать покрепче». При свете внутренней подсветки автомобиля было отлично видно, как Роман уселся на заднее сиденье, потянул к себе рулончик, начал проверять сетку, а потом из этого свертка раздался какой-то непонятный скрип и скрежет. Роман пожал плечами. С его точки зрения, в коте ничего не могло издавать такие звуки. Скрип повторился, и Рома уставился на усатую рыжую морду. Звук шел явно от нее. «Ром, ты чего?» — удивился Леха. «Он скрипит. Это кот такое делает». «Эй, ты чего?» — спросил Роман у пленника. «Ну а что? Кот-то вовсю говорящий, так что вопрос вполне логичен. Другое дело, что ответ был получен какой-то странный. Кот приоткрыл рот и явственно заскрипел здоровенными оранжевыми резцами, показавшимися из-под подусников. Приятели переглянулись. Ощущение того, что тут что-то не так, захватывало их все сильнее и сильнее. «Народ, а разве у кошаков такие зубы бывают?» — несмело спросил Леха. «По-моему, нет», — севшим голосом ответил Роман, осторожненько отодвигая сверток подальше от своей физиономии. Впрочем, в следующую секунду он и вовсе откинул плотный рулончик подальше от себя, потому что кот явно насмешливо прищурился, чуть склонил голову, впился резцами в край брезентово-сетчатых слоев и откусил здоровенный кусок непрошибаемо плотного брезента и прочнейшей сетки. «Ром, ты чего?» — удивился Сергей, который уже начал заводить машину, решив, что со странностями котовых челюстей они и позже могут разобраться. Он много чего видел и слышал в компании бывшего одноклассника, приятеля и подельника, но никогда не слышал от него такого звука, будто это вовсе и не Роман, а тоненько свистит закипающий чайник. «Ромка!» — Сергей оставил ключи в зажигании и повернулся на звук, узрев дивное зрелище, как на одной ноте пищит здоровенный бугай, завороженно уставившись на край сиденья, куда улетел сверток с котом. «Ты чего?» «Он жрет брезент! Он уже почти выбрался!» Неожиданно тоненьким голосом ответил Леха, перегнувшийся назад через спинку своего сиденья. «Это не тот кот! Это вообще не кот!» «Тресни его шокером!» — сориентировался Сергей, как самый хладнокровный из них. «Если это какой-то мутант, туда ему и дорога!» Совет был хорош, но... Только вот странный кот, который ни кот не собирался ждать, пока его чем-то там треснут. Нет, не таковский он, чтобы позволять всяким людишкам себя трескать, а лучше сам чего-нибудь того потрескает. Вот, например, машина. Он такой еще не пробовал. Досадное упущение было исправлено быстро и очень эффектно. Настолько эффектно, что обалдевший Роман перешел на ультразвук. Леха вообще молча открывал и закрывал рот. А Сергей, который только-только тронул машину с места, ударил по педали тормоза, увидев, как это странное существо легко выскальзывает из плотнейшего кокона и ныряет в сиденье, прогрызая его насквозь, словно это не часть автомобиля, а хлебный мякиш. «Мама!» — прорезался голос у Романа, размахивающего трещащим шокером, когда он сообразил, что эта зверушка, кто бы это ни был, может ровно так же вынырнуть прямо там, где он сидит. Дверь автомобиля он только что не вырвал с корнем, вывалился из салона и, перехватив шокер обеими руками, уставился на заднее сиденье. «Ром, ты что?» — не понял Леха. «Он в машине! Он может выгрызть сиденье под вами!» Взвыл Роман, у которого эта ситуация вызвала смутные воспоминания о каком-то космическом ужастике. Через секунду вокруг машины стояло уже трое людей. «И чего? И что нам делать?» — негромко спросил Леха. «Как нам достать этого? Это, короче, как нам выгнать его из моей машины? Он же мне всю электрику испортит!» Торжествующий скрежет из глубин автомобиля подсказал его хозяину, что это очень, ну просто неописуемо оптимистичный прогноз. «Какая там тебе электрика?» — пробормотал Роман. Судя по звуку, этот мутант уже до ходовой добрался. «Да он аж из металла! Ты чего, совсем того?» — взвизгнул Леха и осекся, потому что его машина внезапно как-то странно осела на одну сторону, и одно из ее задних колес попросту отвалилось под ноги ошеломленному автовладельцу. Из-под заднего крыла сверкнули глаза какого-то неожиданно мелкого существа, которое, возбужденно и восторженно пискнув, вгрызлось в металл на глазах пораженных людей, расправляясь с ним, как с картоном. «Моя машина!» — простонал Алексей. «Бежим!» — Сергей отважно выдернул с переднего сиденья свою сумку, перекинул ее через плечо, прихватил топор и заторопился к открытым воротам. «Пешком уйдем!» «Я не могу пешком!» — в шоке заухал Леха. «У меня же машина!» «У тебя была машина, теперь уже нет!» — жестко ответил Сергей. «Ром, поторопись! Если Лехе охота, пусть здесь и остается! Лично я плакать не стану!» Роман отмер, похлопал себя по карманам, обнаружил, что деньги, документы и смартфон на месте, покрепче сжал шокер и шагнул за Сергеем, так и не рискнув нырять в салон за своей сумкой. Тряпье того не стоит. Леха ненадолго задержался. С одной стороны, он скорбел по автомобилю, а с другой панически боялся остаться один на один с той непонятной тварью, которая была котом, а теперь уже и не кот вовсе, а непонятно что. «Подождите, подождите меня!» Он торопился изо всех сил, кляня себя за то, что согласился поехать на охоту, за то, что... Додумать он не успел, потому что чуть было не врезался в спины замерших Романа и Сереги. На миг ему показалось, что они решили его дождаться, даже обрадовался. Но уже в следующую секунду понял, что это вовсе не так. Приятели остановились из-за того, что между приоткрытыми створками ворот их уже поджидали. «Г-г-гуси!» — обреченно выдохнул Леха. «Роман, давай!» — скомандовал Сергей, размахивая перед собой топором. «Ну, ну, только подойдите!» Роман нажал на кнопку шокера, он противно затрещал. Гуси с любопытством переглянулись, мол, такого мы еще не пробовали, и пошли в атаку. «Получайте, мутанты гадские!» — завопил Рома, ткнув шокером первого из нападающих. Наверное, он был прав, и это устройство вполне могло бы свалить быка, ну, по крайней мере, быка-недомерка. Но гусь только приостановился, что-то гоготнув напарнику, кинувшемуся вперед. «Да что ж такое!» — заорал Роман, отпрыгнув от нападавшего, и, дав полное напряжение, ткнул шокером в него. Он никак не ожидал, что от электрического разряда перья гуся встанут дыбом, засверкают глаза, словно подсвеченные изнутри, захлопают мощные крылья. Короче, его это явно взбодрит. «Га!» — поделился второй гусь впечатлением с первым, а потом, видимо, решив, что хорошенького помаленьку, сделал стремительный выпад, цапнул шокер из рук Романа и перекинул его напарнику. Шокер, приземлившись на бетонный пол, был атакован исключительно настойчивым гусем, сработал сам по себе, отчего первый гусь тоже получил максимальный разряд, распушился и довольно потряс крыльями. «Рома, на них что? Это не действует?» Завопил Сергей и был в корне неправ. Это еще как действовало, только не совсем так, как было задумано. Гуси неспешно разобрали мощнейший электрошокер на атомы, потрескивая и искрясь, а потом потянулись друг к другу, обмениваясь впечатлениями, и... Между их клювами затрещал разряд и обернулся небольшой молнией. «Га!» — восторженно отметил первый гусь. «О такой плюшечке они и не знали!» «Гы!» Явно развеселился второй, кивая напарнику на Сергея с топором, неожиданно для себя оказавшегося на передовой гусе борьбы. «Серега, бей их!» — взвыл Роман, отскочивший назад. Сергей вообще-то не любил таких действий и призывов. Он обычно находился за спиной более сильного и менее хитроумного Романа, используя его в качестве наступательно-защитного средства. Но теперь выбирать не приходилось. Он взмахнул топором, а потом завопил, потому что два клюва, сделанных из чего-то значительно более прочного, чем сталь, цапнули за топор, устроив нечто вроде вспышки шаровой молнии, прилетевшей на провода, выдернули топорище из рук неразумного человека, отшвырнули орудие ближнего гусебоя к машине, а потом, радостно зашипев, ринулись за дичью. Дичь, дружно вереща слаженным трио, кинулась бежать. Проблема была в том, что направление было выбрано не совсем верное. Они машинально рванули к Лехиному автомобилю и, метнувшись в салон, закрылись там. Через несколько секунд до них дошло, что, во-первых, где-то тут сидит загадочное нечто, которое выкуклилось из говорящего кота и грызло машину, а во-вторых, что для гусей эта самая машина ничуть не является препятствием. Гуси даже слегка восхитились скоростью, с которой трое объектов их охоты выскочили из дурацкой коробки на колесах и заметались по гаражу, наталкиваясь друг на друга. Непонятно, какую тактику применили бы соколовские птички, но все их планы разрушил Карбыш. У всех есть мечта. Вот и Карбыш мечтал о пополнении своей коллекции. А точнее, коллекций. Он собирал еду, разнообразные перья, материал для подстилки, а с некоторых пор и разные забавные с его точки зрения людские вещички. В этой коллекции уже был каблук от экстремально высоких туфелек, штопор для открывания винных бутылок, 4 разных вилки, цепь от велосипеда и несколько затейливых брелоков с ключами. А вот теперь он узрел будущую жемчужину коллекции. Вон ту, лежащую на полу чудесную штуку. Очевидно, что она была никомушеньке не нужна. А раз так, Гудини имел полное право забрать ее себе. Имел и забрал. Именно зрелище Карбыша, деятельно волокущего в зубах топор, причем объект не касался пола, а был поднят трудолюбивым зверем повыше, дабы не портить экспонат, и добил предприимчивых приятелей. «Хрррр!» — проскрипел Роман. «Х!» — согласился Леха. «Хомяк!» — одними губами прошептал Сергей. «Хомяк с топором! Бежим!» Он рванул к приоткрытой двери, которую только что увидел в стене, с изумлением обнаружив, что его обогнал слабосильный, но, как выяснилось, очень быстрый и шустрый Леха. Роман топал прямо за спиной, а за ним в арьергарде радостно взгагакивали гуси, которые время от времени поворачивали друг другу головы, и между ними вспыхивала молния, как в электрофазной машине, которую все видели на уроках по физике, правда, уже послабее, чем в первый раз. Искатели приключений на свой тыл влетели в приоткрытую дверь, которая сама по себе захлопнулась за ними. Гуси довольно загоготали, Карбыш поволок драгоценный топор в самый защищенный от норок, и ворота гаража плавно закрылись.